неверия Бог из подножия силою вызвали, чудом он вызвали церковь свою. Жгучая ненависть мир в изумлении шпалом гонения обрушился он. Слез и страдания Богу в салон. Церковь гонимая, сердцу родная, братские узы сильнее цепей. Нет больше в мире такого, я знаю, что брата, кто-то когда-то с радостью жертвовал жизнью своей. Стане врага нарастает волнение, в чем этот движущий силы секрет? Тайны здесь нет с Иисусом общения. Господи, братья мы и обладатели.